Сейчас мы будем петь гимн общим пением, номер 371. «Где вы, познавшие радость спасения, где вы, омытые кровью Христа?» Во время пения гимна мы просим братьев и сестер нашего объединения, братьев и сестер, присутствующих здесь из других объединений, но кто в течение последних 10 лет переехали на новые места для служения. Возможно, места, где еще совершенно нет верующих церквей. Возможно, это места, где есть небольшие группы верующих, но вы там совершаете служение. Господь вас позвал туда. Мы просим вас выйти сюда вперед. Хотели бы вместе с вами и поблагодарить Господа, и помолиться Ему о том, чтобы Он благословил вас на дальнейший труд. И через этот пример, чтобы многие сердца еще загорелись, подобным образом поступить в своей жизни. Мы вставши будем петь гимн «Где вы, познавшие радость спасения?»